— Да так ловко, что я даже не сразу среагировал, — похвалил Мьянти. — Ну скажи, в чем дело? Тебе не хочется враждовать с братом? — Да, — сказал Вик. — Но это не вражда. Это соревнование. Не убить же я тебе его предлагаю. Вик даже вздрогнул от слова «убить». — А если будет война? — спросил он. — Не будет. Будут абсолютно мирные выборы, именно потому что вы братья. И потом давай рассуждать объективно. Вик любил и умел рассуждать объективно, поэтому кивнул. — Ты старше брата? — спросил Мьянти. — Объективно. Вик кивнул. — Ты умнее его? — Объективно. Вик кивнул. — Ты будешь лучшим королем, чем он? — Объективно. Вик кивнул. — А что делать? Мьянти говорил правду. — Против правды не попрешь? Но ему этот разговор уже стал казаться мучительным. И Мьянти это заметил. «Прокачу мальчика с ветерком», — решил он. «Это его отвлечет». И он нажал на газ. Какой подросток, даже самый умный и правильный, не любит скорости? Вик перестал бояться. Он с восторгом наблюдал, как машина пронзает десятки виртуальных автомобилей и легко обгоняет настоящие. Почему, кстати, вообще водители обгоняют друг друга, даже если не очень спешат? Очень просто. Это быстрый способ почувствовать себя хотя бы на миг победителем в этой жизни. Правда, эти победы часто кончаются смертью. Но как-то не хочется об этом думать. И вот Ричард подумал. Невольно, вопреки своему желанию, он был теперь настроен на устранение опасности, грозящей Вику. Он почувствовал эту опасность и появился в машине, еще и потому, что Вик подумал в эту минуту, что Ричард, так боящийся за свою жизнь, ни за что не мчался бы с такой скоростью. Оказавшись на заднем сиденье, не поднимая забрала, Ричард потребовал: «Господин Мьянти, опомнитесь! Вы угробите себя и ребенка!» «А, Ричард, давно вас не видел! Знаете, у меня недавно было что-то вроде гриппа, мне не до шуток!» — перебил Ричард. — Немедленно сбавьте скорость. — Сейчас, — ответил Мьянти, но стрелка на спидометре поползла вверх и вправо. Машины так и мелькали по бокам. Но вдруг одна из них, черная, с темными стеклами, тоже разогналась и оказалась вровень с ними. И сзади пристроилась такая же, и спереди. Теперь машина Мьянти мчалась в окружении трех машин. И синий председатель даже при желании не мог бы уменьшить скорость. Последовало бы неминуемое крушение. Эти машины не просто ехали, они прижимались все плотнее и плотнее. — Я больше не могу! Я исчезаю! — выкрикнул Ричард, но не исчез. Ричард вцепился в ручку двери и завопил: — У меня не получается! Кто-то окружил нас защитой! Мьянти, сохраняя хладнокровие, покачал головой и укоризненно пробормотал: — Ах, Ольмек! — Что, Ольмек? — раздался голос в автомобильном радио. Я тут ни при чем. Скажите, это не ваши люди пытаются нам навредить? Понятия не имею. Если мои, то добровольцы. То есть они делают это по доброй воле. Сами знаете, у вас немало врагов. И враги эти не слабые, судя по тому, как они окружили нас защитным полем. А машины были уже совсем близко. И понемногу, по миллиметру, вытесняли Мьянти с шоссе, рядом с которым был овраг. И он становился, между прочим, все глубже. Мьянти, сжав зубы, смотрел вперед и держал руль так, будто хотел приподнять его. В результате машина стала отрываться от земли, но тут же грохнулась обратно. — Очень неслабые, — подтвердил собственную догадку Мьянти. — Ну-ка, Ричард, помогите, если не хотите погибнуть. Ричард напрягся. Это было видно по его фигуре. Машина опять приподнялась, на этот раз выше, но тут же стала снижаться. «Вик!» — крикнул Мьянти. Вик, сначала растерявшийся, понял, что нужно делать. Он представил, что машина поднимается, а преследователи оказываются внизу. На этот раз она поднялась достаточно высоко, чтобы Мьянти мог воображать крылья и ракетный двигатель. До этого мешали автомобили. Крылья просто уткнулись бы в них. Машина, ставшая самолетом, взмыла в небо. Преследователи немедленно пустились в догонку. Три черных самолета. Но был прорван купол защиты. Поэтому Мьянти не стал соревноваться с ними в скорости, а просто воображал себя и своих пассажиров в ЦРУ.